А нельзя ли предложить Орде союз против арабов и их соседей, например, Никейской империи, и зато столковаться о сближении в Восточной Европе? Ведь говорит же Петр, что этот веродостойный русский, что послов они принимают и отпускают ласково. Конечно, трудное дело, но почему же не попробовать? Думал так папа, нет ли, но уже вскоре его посол Иоанн де Плано Карпини покинул Лион с заданием посетить Сарай и Каракорум. О своей поездке он написал отчет под названием «Истории монголов, именуемых нами татарами». Монах-францисканец Карпини, 25-летний сверстник князя Александра, по словам знавших его, умный, образованный, очень красноречивый, приятный во многих отношениях человек, составил свое повествование с таким искусством, что о целях посольства приходится читать между строк. Если бы не его дипломатические переговоры с русскими князьями, то можно было бы подумать, что кроме христианского просвещения у него ничего другого и в мыслях не было. Ясно одно. Задуманный союз латинян с татарами, папство с ханами, таил в себе огромную угрозу Руси. Случилось так, что пути Плано Карпини и всех трех великих князей Руси скрестились. С отцом Александра он познакомился в полудни пути от Каракорума, в ханской ставке Сыр-Орде, куда посол прибыл 22 июля. Ярослав приехал сюда из сарая по Киеве. Князья Ярослав, Михаил и Даниил с разными чувствами ехали в сарай. Ярослав уже был утвержден великим князем и ехал к Батыю как вассал. Другое дело Михаил, союзник враждебной Батыю Венгрии, претендент на Киев, недавно отданный Ярославу. Михаил немало пережил, пока решился на этот шаг. Накануне нашествия он достиг вершин власти, владел столами Чернигова, Киева, Галича, влиял на Полоцк и Новгород. Теперь в Киеве с одобрения Батыя появился Суздальский воевода, а Михаил вновь скрылся за границу, на этот раз в Венгрию. Здесь его сын Ростислав стал зятем короля Белы IV, заклятого врага Батыя. При венгерском дворе Михаил не ужился. Ему не оказали должной чести. И он решил, будь что будет, воротиться в родной Чернигов, а архиепископа Петра направил в Лион. В сарае этому князю при его независимом вспыльчивом характере было не на что рассчитывать. Наконец Даниил, его воевода Дмитрий, с галицкой засадой защищал от татар Киев. Вероятно, от Батыя не укрылось, что Даниил воевал по татарским тылам во время европейского похода. Но ведь недавно, в 1245 году, он же победил, несомненно, враждебные орде венгеро-польско-черниговские полки. Даниил был выдающимся государственным деятелем, полководцем, широко мыслящим политиком. После победы над Венгрией и Польшей он поддерживал экономические и политические связи и с орденом, и с Литвой. Располагая по крайней мере 60-тысячным войском, он рассчитывал устоять перед Золотой Ордой. От Галича до Сарая было по прямой 1750 километров, а выдвинутые Батыем за Волгу орда воеводы Куремцы не пугало Даниила. Ведь там и прежде сотни лет кочевали торки и половцы. Договаривались с половецкими ханами. Найдем общий язык и с татарскими. Важно выиграть время, полагал князь. Все дело было в том, на кого работало тогда время. Понять это было далеко не всем князьям под силу. Тут нужны были не только смелость, но и мудрость. Итак, князь Даниил с большой свитой